Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. І далей у нашай праграме перадача «Свабода ў турмах». У сённяшнім выпуску гутарка пойдзе пра месцы пахавання расстраляных. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добрый день! Сегодня в Беларуси выполнение смертного выроку чекает 26-годовый Александр Груно и 52-годовый Эдуард Лыков. А у красовику селета расстреляли 23-годового Паула Селюна. После здесьнения этого присуда своякам осужденных застается только одно, але бодай неосбылное сподевание – знайсти, где похована расстрелянное дитя. Правооборонцы и юристы платформы, ознайомившись с одной из расстрельных справ за 2002 год, провели свое властное расследование. На подставе шматгодовых материалов следства, а так само размолов со шматликими светками, пришли до высновы. Покаранный вышкой 27-годовый Мянчук Андрей Блажевич не виноваты. Его обговорили подельщики. Миновито яны жорстко забили трех громадян России, а обговор допомог им позбегнуть расстрелу да трымать пожитцевое. Рассказанное на сайте платформы история шакуе своими подробязностями. Однак, что может изменить это, быцем бы, цалком пераканаўчае расследование? Расстраляны не воскресне, его нават не реабилитует. Люди, якія давали правооборонцам свои показания, а сярод их былые идейные представники МУС, следчага комитету, прокуратуры, усе яны со зразумелых причинов анонимные. У агульном настрое грамадства, сама менее полова якого подтрымливая вышку для нелюдзяў злачынцаў, гэта правда, наўрад ці што зменіць. Магчыма, расследаванне прынесла нейкую палёгку блізкім нябожчыка. Кіраўніца платформы Алёна Красовская-Каспяровіч на гэтае пытанне адказвае адмоўна. Поиски родителей Андрея Блажевича — это первый источник информации, с которым мы хотели бы пообщаться. Они не увенчались успехом, потому что в базах данных, которые имеются в наличии, во всех были указаны разные адреса, но ни по одному из адресов они в настоящий момент не проживают. То есть, где они находятся и что с ними произошло, мы сказать не можем. Опрос соседей в месте их изначального проживания, он тоже не дал никакого результата. Все соседи сказали, что они не знают, куда выехала семья Блажевича. Да, мы понимаем, что произошла такая трагедия, мы понимаем, что им, возможно, было тяжело жить в той обстановке, где они жили до произошедшего. Но то, что последующих адресов было несколько, и они там тоже не проживали, наводит на некоторые размышления. Калі ж гаварыць пра мэты гэтага расследавання, працягвае праваабаронца, то мы сваёй працы хацелі б яшчэ раз прадэманстраваць, наколькі недасканалая наша судовая сістэма. Даже вынася смертныя прыгаворы, наша судебная сістэма не сабіраэт дастатачных даказацельств, которые бы неапровержыма свідзецельствовалі о том, што чалавек, которого в будущем расстреляюць, што он виновен. Для суда і для следствия недопустимо выносить расстрельный приговор, не основываясь на каких-то действительных и реальных доказательствах, кроме слов тех заинтересованных лиц, которые, оговаривая, пытались улучшить собственное положение и самим не попасть под расстрел. И второе, в нашей стране все-таки недостаточно внимания уделяется тому, как живут после приведения приговора в исполнение близкие расстрелянного человека, потому что за кадром остается их моральное и психологическое состояние, им не оказывается никакая помощь, хотя эти люди в принципе не виноваты ни в чем, и за что караются они таким вот жестоким образом, в принципе, непонятно. Говорила Алена Красовская-Каспярович. У эфира «Свобода у турмов», протягиваем программу. Сегодня расстрел у камерах смяротников на Володарце чекает двое. Александр Грунов і Эдуард Лыкаў. Выканання прысуду з не меншым жахам чакаюць іхнія сваякі. Пры маці аднаго з смяротнікаў суседзі кажуць, жыве на таблетках у любую хвіліну, гатовая да горшага, аднак тым не менш спадзяецца на цуд. Маці расстралянага сёлета ў красавіку 23-гадовага студэнта, якая і дагэтуль старалася лішні раз не выходзіць на людзі, паводле сведчанняў жыхароў райцэнтра, ператварылася увогуле ў пустэльніцу. Яна нідзе не працуе, як перабіваецца з іншым сваім сынам, невядома. Да расстрэлу, пакуль яшчэ была надзея, яна разам з іншай маці, асуджанага на смерць фігуранта справы тэракту ў менскім метро, Улада Кавалёва, удзельнічала ў розных грамадскіх акцыях супраць смяротнага пакарання. Калі сына не стала, праўдападобна адышла ад гэтай справы. Па сутнасці, на сённяшні дзень з усіх маці расстраляна паводле прысуду адна Любоў Кавалёва змагаецца за скасаванне смяротнага пакарання, кантактуе з журналістамі. У людзей яе пазіцыя выклікае сімпатыю. Некаторыя кажуць, маўляў, маці Улада Кавалёва ў крыху іншай сітуацыі. Віна ейнага сына жалезна недаказаная, і таму ёй лягчэй быць сярод людзей. Псіхолігі, аднак, трымаюцца іншай думкі. Любая жанчына з сынам, якой здараецца такая беда, спачатку перажывае мацнейшы шок, а потым велізарную дэпрэсію. Пры гэтым яна кладзе багата здароўя на тое, каб дамагчыся адмены расстрэлу. Пасля ж выканання смяротнага выраку траціць апошнія сілы, каб атрымаць цела ці даведацца пра месца пахавання. Вядома, што ў США для сваякоў тых, хто апынуўся ў падобнай сітуацыі, наладжана псіхалагічная дапамога. Такім людзям адмыслова падбіраюць антыдэпрэсанты, бо выйсці з такой цяжкай сітуацыі без дапамогі вельмі цяжка. Гарадзёнскі псіхолог, кандыдат навук Александр Прудзіла перакананы, што кожнай маці, чыё дзіця расстралялі, патрэбная псіхалагічная падтрымка. І гэта маці таго чалавека, который доказано, ну, будем лічыць так, што доказано забіў другога чалавека. Ці гэта маці, на мой погляд, то там не доказано, што той Кавалёў некі там злачынца, ён там некі там бомбы памагаў, ці не памагаў, это ўсё там белымі ніцкамі, это ўсё шыта. То гэтыя дзве жанчыны, яны і адна, і другая, яны ў вачах псіхолага адзінакава перажываюць, і таму ім патрэбна і той, і другой псіхалагічная дапамога. Праблема і той, і другой, што іх аб'ядноўвае, што і ў першым, і ў другом выпадку страта дзіцяці. Ці любая маці, яна не можа прыняць, от маё роднае дзіця ўзяла, ну, да і забіла другога чалавека. То ўсё роўна псіхалагічны рэгістр перажывання ў гэтай маці адносна свайго дзіцяці будзе точна такі ж, як ну той, каторая лічыць недаказаным віну свайго дзіцяці. У такой сітуацыі жанчына можа пайсці ў паліклініку да псіхолага, але ці пойдзе, гэта ўжо іншае пытанне, мяркуе Александр Прудзіла. Яна думае, што псіхолаг будзе, што яна будзе, як гэта яна будзе аказваць дапамогу, да яшчэ бясплатна, мацеры і забойцы. Па гэтай логіке, то получаецца так, што любога злачынцы, вінаватай маці, яна скорее можа пойдзе ў царкву, яна можа пойдзе якому экстрасэнсу, яна можа яшчэ пойдзе куды там у нас нават у гародні ёсць некая баба, што гадае па картах таро, і будзе плаціць дуру грошы. Яна знаходзіцца ў такім псіхалагічным стане, што яна гэта для яе асноўная праблема, псіхалагічная траўма ў гэтай жанчыны адной і другой, это страта роднага дзіцяці. Для яе гэта вот страта. Яна ніколі не прымірыецца. Гаварыў гарадзенскі псіхолаг Александр Прудзіла. У надзеі знайсці месца пахавання расстралянага ў 2010-м 25-гадовага Андрэя, усіх магчымых гадалак ды экстрасэнсаў абышла яго маці Светлана, зразумела, безвынікова. Адна гадалка сказала, твой сын пахаваны на роўным месцы, на ўскрайку лесу, як сабака. Але за што караюць мяне тым, што я не ведаю, дзе магілка майго сына, кажа жанчына. Когда вот узнали, что дружки уже нету, вот мы сделали заочное отпевание, и батюшка церкви сказал, что посыпьте эту землю на могилу близких родственников, закопайте вещи. Ну, мы так и сделали. Мы поехали на кладбище на Северное. Мы обратились к начальнику кладбища. Ну, думали, найдем свежую могилку, может быть, где-то что-то. Он стал говорить, что на Северном кладбище даже бомжей не хватает. И такого быть не может. Спустя некоторое время мы опять ездили на другие кладбища, как бы пытались попасть, и нигде мы не нашли. Мне одна гадалка ответила, я ездила гадать после всего случившегося, что ровное место, окраина леса, кусты, похоронен как собака. Я даже не знаю, каким словом это назвать, понимаете? Маешься о том, что ты даже не знаешь, где могилка сына. Ты не можешь прийти поклониться ни на день его рождения, ни на день его смерти, ни на Пасху, ни на Радовницу. Ты никогда не можешь прийти никуда. Я считаю, что это, наверное, даже не ему вынесли этот приговор, а вынесли нам. Да, пускай, ну, как говорится, его расстреляли, его нет. Он лежит спокойно, а нам это на всю жизнь. Це справедливо у громадстві ставиться до своїх осуджених на розстріл. Таке питання наш кореспондент задав жихарам Городні, обласного центру, де останнім часом здійснена найбільша кількість злочинств, виником яких став смертний присуд. Не ведаю даже, як би повів би. Ну, певно б, мабуть, як-то пошкодувати їх, це там може утішити. Пошувати не в якості, що я не ахвяри там, это, що, ну, от була дитя таке нерозумне попалося, це ж батьки так само переживают. Коли яны другое, коли яны агрессивно там пытаются там мне это сказать, что это да, это сын такое-то самое правильно зробив, то ну не ведаю тогда что. Треба певно выдавать тело, ну, коли мы христиане. Ну, я и ведаю там есть некие там это ведомственные эти могилки, ховать там под номерами, там мне не поведомляют, я супротив такого. Ну, певно, стоит пошкодовать этих людей. Ну, кстати, это тоже в тему. У меня вот из соседей, поскольку там частный сектор, была ситуация, что соседи напились, между собой была поножовщина, то есть брат зарезал брата, да, вот. По-моему, до сих пор сидит. И отношение к семье не из-за того, что у них такое случилось, ухудшилось, а и из-за алкоголя, то есть как таковое. Я, наверное, не считаю, что надо ставить клеймо на родителях, потому что в жизни бывает всякое. Поэтому, как бы то ни было, особенно с учетом того, что в нашем государстве сама система по расследованию всего прочего вызывает ряд вопросов, и периодично выясняется, что убили не тех, допустим, людей, либо расследование было проведено с ошибками, то я считаю, что нельзя клеймить людей, у них и так в семье горе. То есть, как бы то ни было, без разницы, там убивает маньяк, либо убивает государство, то есть, как бы то ни было, это все равно убийство, и в данном случае для родителей это двойная, получается, травма. Во-первых, их ребенка расстреляли, а во-вторых, они начинают себя чувствовать и так косвенно виноватыми, что они где-то не досмотрели, где-то в воспитании допустили ошибку, но они считают себя косвенно в этом виноватыми. То есть, как бы, а чтобы еще люди со стороны начинали тыкать пальцами и, так сказать, добивать морально родителей, то, мне кажется, это неправильно. Я не думаю, что треба брать на некий стяг, там, на некий там транспарант, вот именно эту поддержку мать и забойца, бо тут каждому другому потребна поддержка, коли не каждому первому. Вот. Ну, коли трагедия у человека, ну, коли ласка, а справа помогши, не помогши, это так само индивидуальная справа кожна. Не треба, чтобы абсолютизовать роль семьи, роль матери в вихованні своїх дітей. І не завжди чоловік може так впливати на свого сина. Це трагедія так само і цього чоловіка, і цієї матері. Я на те, чим виноват. У нас же не Сталінщина, де батьки відказують за дітей, а діти за батьків. Тому тут кожен чоловік сам себе відказує. У ефірі «Свобода у турмах» протяг програми «Не у забаві». Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Керівник комітету державного контролю Олександр Якобсон згубив посаду. Могилевський районний суд відмовився вести на білоруській мові процес працівника місцевого заводу Володара Цурпанова супроць адміністрації. Замість цього на суді буде перекладчик. Редкий для офіційного телебачення білоруськомовний проєкт «Легенди Лайв» стартує на НТ 1 вересня. Про те, як на телеканалі звучала білоруська мова, наша кореспондентка погутрила з ведучим нового проєкту Іваном Подрезом. Як ви ставитеся до того, що білорусів вербують для уділу у війні на Повдньовому Сході України? І як повинна білоруська влада ставитися до таких вербовщиків? Прогучить опитання у Мінську, а ви самі можете відказати на мінський номер автоотказник 266-39-52 і в коментарах на нашому сайті свобода.org. «Свобода у турмах. Як выжить за кратами?» Ведущая циклю Алена Струве. Протягиваем программу. прысвечаныя маці смяротнікаў. Цяпер у Беларусі выкананне смяротнага выраку чакае 26-гадовы Александр Грунов і 52-гадовы Эдуард Лыкаў. А ў красавіку сёлета расстралялі 23-гадовага Паўла Слюна. Пасля здзяйснення гэтага прысуду сваякам асуджаных застаецца толькі адно, але бадай нязбыўнае спадзяванне – знайсці, дзе пахавана расстраляная дзіця. Гісторыю жыхаркі горадні таксама маці расстралянага раскажа наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Гарадзенскаму праваабаронцу Раману Юргелю неаднойчы даводзілася кантактаваць з маці смяротнікаў, у тым ліку і расстраляных у 2011-м двух 30-гадовых хлопцаў. Адной з маці расстралянага я аказваў бясплатную прававую дапамогу і меў вельмі шчыльны з ёй кантакт. Маці гэтага маладога хлопца спрабавала усюды грукацца ва ўсе дзверы. Канешне, гэта для маці гора, што сына да вышэйшай меры наказання прыгаварылі да смяротнага пакарання. Бедная маці аб'ехала ўсе могілкі ў Менску, усе абышла і ў крэматорыі была, і ўсе могілкі аб'ехала, і спрабавала даведацца, дзе магіла сына, але ўсё безвынікова. Гэта бедная жанчына ездзіла ў Менск да бацюшкі, які сустракаўся канкрэтна з яе сынам і з іншымі смяротнікамі. Спавідаў іх. Пасля расстрэлу пакаранага маці з'ездзіла да начальніка турмы, ёй аддалі усе яго асабістыя рэчы, акуляры, вопратку. І яна ў комнаце свайго сына у сваёй кватэры зрабіла такі куток, паставіла іконкі. Яны самі праваслаўныя людзі. Канешне, здзейсніў яе сын такое злачынства, за якое маглі даць і пажыццёвае зняволенне. Але кіраўнік дзяржавы і камісіі па памілаванню не памілавалі гэтага маладога чалавека. Раман Юргель згадвае таксама, што за год да расстрэлу, недзе хутка пасля вынясення прысуду, у горадні прыязджалі прадстаўнікі міжнароднай амністыі. Паводле праваабаронцы, сям'я аднаго з асуджаных згадзілася даць відэаінтэрв'ю міжнародным прадстаўнікам. Маці другога адмовілася. Яна патлумачыла, каб не раззлаваць кіраўніка дзяржавы, паколькі мела тады спадзяванне на памілаванне сына на замену прысуду на пажыццёвае зняволенне. Пасля таго, як на наступны год прысуд быў выкананы, а адна журналістка нават паабяцала высветліць, дзе яго пахавалі, гэтая жанчына пагадзілася паказаць куток сына, а таксама яго апошнія лісты. Аднак высветліць гэта было нерэальна, і жанчына, як і бацькі другога расстралянага, адмовіліся надалей кантактаваць з журналістамі і нават заблякавалі тэлефоны. Спальны мікрараён Вішнявец, дом, дзе жыў адзін з забойцаў і дзе яго маці зрабіла куток сына. Жыхары сёння ўзгадваюць, як былі ўражаны і настражаны, што з імі побач быў малады хлопец, здольны на недапушчальнае нанесенне смерці іншаму чалавеку. Тады крывавае злачынства напалохала, узбадаражыла, абурыла. Тым больш таму, што другі злачынца жыў непадалёк, а забойства было здзейснена зусім побач. Адна з суседак расказвае, што гэта быў сапраўдны шок. Некаторыя асуджалі тую жанчыну маці, але многія працягвалі ставіцца да яе, як і раней, нармальна, не адварочваліся, віталіся, і такое стаўленне захавалася і дагэтуль. Не, люди ее не осуждают. Не, ну она хорошая женщина, что она ребенку плохого-то ничего не делала, кормила, вырастила, все. А то, что он так себя повел. Не, люди тошкодуют, потому что, ну, алкоголь. Не он как бы, он хороший, а алкоголь, а в состоянии алкогольного опьянения уже люди, как говорится, там понимаете, какая ситуация? Каждая мать считает, что виной тот. Вот. Одна обвиняет того сына, что он дурно влиял, а вторая обвиняет этого сына, что он дурно влиял. Вот и все. Но между собой они не общались, матери и обе. Матери не общались. Это же о чем-то тоже говорит. Говорила жыхарка гарадзенскага мікрараёну Вішнявец, по адным з дамоў якога маці расстралянага зарабіла куток сына. Ёсць звесткі, што некаторыя маці расстраляных робяць у толькі ім вядомым месцы сімвалічныя магілы, дзе хаваюць рэчы нябожчыка. Сюды і прыходзяць, калі на душы вельмі цяжка, каб пагутарыць з дзіцём. У адрозненне ад іх маці Улада Кавалёва не хоча рабіць аніякіх сімвалічных пахаванняў сына. Яна збіраецца да канца змагацца з уладамі, каб ёй вернулі ягонае цела. Делать какую-то символическую могилу, я не знаю. Душа должна обрести покой. Влада расстреляли в одном месте, если похоронили совершенно в другом месте. Это тоже пытка в отношении меня. Они уже все сделали, что хотели. Они наиздевались над моим сыном, они наиздевались надо мной и сейчас продолжают издеваться. Сухо отвечают, прикрываясь вот этой статьей 175. Ну, где место захоронения не оглашается и тело не выдается. Все-таки надо добиваться, чтобы они вернули Владу. Олег Алкаев, былий начальник Володарки, де і керівник розстрільної команди, при чиїм у ділі було розстріляно 130 осуджених, з жалем констатує, шанси Любові Ковальової, як і інших матір, нульові. Состояние їх я понять можу, я його видел. Как правило, родственники – это в основном матери. Все все-таки надеются, что к ним будет помилование применено или еще какое-то. Ну, мне трудно сказать, на что они еще надеются. Многие пытались, ну, те, которые понимали, что все-таки он расстрелян, пытались узнать место, пытались получить тело. Почему нельзя? На эти вопросы надо было отвечать. Отвечать было нечего. Много видел истерик, страданий и... Эта картина очень неприятная. У моральном плане эта процедура давалась не меньше тяжко, чем сам расстрел. Тяжей за все было отказывать таким мати про место похования их на детей. Бо это строго засекреченная информация. Протягивал Каю и выдавать ее, и он не может навод теперь. Те, кто выконывает присуды, николи не расповедут про свою працу и тем больше про место похования. Одинное, что можно сказать, у все места похования без безыменные. Никаких табличек, грудков, галинок або інших предметов похования удельники расстрельной команды не покидали. Выявить это место нереально. Все зроблено так, что неводная живая душа николи не доведается, где поховали того ці іншого вязня. Тим не менш, часом доводится чуть, что некоторые семьи шукают самых разных подходов до любого туремника, как за любые гроши купить информацию про место похования. Правоборонца Алена Красовская-Каспирович застерогает таких людей, как не трапили у руки аферистов. Той, кто за великие гроши выдает адресы могил, на урадце показывает реальное место. Просто на горы свояков таким чином робятся гроши. Алена Красовская-Каспирович протягивает. Приговоры продолжают выноситься, и все новые и новые родственники попадают в ситуацию, когда они не знают, где похоронены их близкие. А с моей точки зрения, необходимо начинать с инициирования внесения изменений в закон, в Уголовно-исполнительный кодекс, статью, которая регламентирует исполнение смертного приговора и последующую невыдачу родственникам тела для захоронения и несообщение о месте захоронения. Это первое, что надо сделать. И второе, необходимо вести разговор с системой МВД, системой исполнения наказаний, о том, почему не выдаются тела расстрелянных. Мне представляется, что основным препятствием к этому, помимо закона существующего, является то, что приговор приводится в исполнение путем выстрела в затылок. Это, как мы понимаем, уродует лицо расстрелянного. И, возможно, в связи с этим в давние-давние времена было принято решение не выдавать тела. Поэтому, опять-таки, мне представляется разумным говорить о том, что, возможно, стоит изменить способ приведения в исполнение смертного приговора в Республике Беларусь. Например, это мое мнение, например, взять на вооружение способ приведения в исполнение путем введения комплекса лекарственных препаратов, которые прекращают жизнедеятельность, как это, например, принято в Америке. Что тычется невыдачи тела, то на это следующая керавница платформы иснует наступные причины. Тела не выдаются не потому, что кто-то не хочет, а потому, что их могилы могут стать местом паломничества тех, для кого эти люди станут, например, кумирами. Если надо исключить, например, доступ общий к местам захоронения, то возможно делать эти места захоронения на охраняемых территориях, куда могут попасть родственники. То, что надо с этим что-то делать уже сейчас, не дожидаясь отмены смертной казни, потому что это процесс длительный, и государство, как мы видим, не особенно идет на контакт по этому вопросу. Надо предпринимать хоть какие-то меры для облегчения ситуации для родственников, оставшихся в живых и не знающих, где похоронены близких. Говорила правооборонца Алена Красовская-Каспирович. В эфире «Свобода у тюрьмы» протягиваем программу. Наша программа поцікавілася у Мінако на вуліцах Магілёва, як ставяцца яны да расстрэлу ўвогуле і ці варта даваць целы расстраляных іх сваякам. Система судебная не ідэальна, ёсць магчымасць паўбіць невінных. У любом случае пахараніць, если они хотят все это знать, что с ними, как происходило, по желанию. Потому что иногда это, наоборот, еще больше может боли причинить. Человеку дана жизнь. Покарать это не должен человек человеку. Он должен ответить перед Господом Богом. Родственник да не будет знать, где захоронен человек. Это нехорошо, конечно. Есть такие злочинства, которые недаровальные. И утримливать за кошт державы этих злочинцев все житё. Тело отдавать? Конечно. Я думаю, что не належать до этого света. Отсидит лучше 100 лет, чем сразу убить. Помучайся и знай, за что попался. А для родных, пускай он негодяй, но он все-таки родной. Пойдут на кладбище, вспомнят, что хорошее было в жизни, что плохое. Я не готов пока к тому, чтобы отменили. Слишком уж другое разверся сильное. Пусть родственники бы похоронили его, как положено, крест поставили и ходили на радоницу к нему. Ну, вообще, все общество уже как бы бессмертная казнь во всем мире. Ну, это не нужно. Ти варто тело расстрелянных вертать своякам? Должно быть такое, чтобы люди пропадали просто куда-то непонятно куда. Малый человек невиновен, на самом деле, он может быть. Его обвинили, велика ошибка. Родные должны знать, где похоронены их близкие. Действительно, очень тонкая юридическая работа. Такой институт должен быть задействован, то есть наше все правоведение, чтобы написать, что вот расстрелять все. А насчет похоронен, неважно где, главное, чтобы он вот место было, и потом его родственники могли приехать. Хотя бы человек мог прийти туда, отдать ему дань. Последние там часы жизни он должен провести как нормальный человек, кто бы он бы не был. Я считаю, что всяких террористов, например, и педофилов, их, по-моему, не перевоспитаешь. А содержать их на пожизненном заключении зачем? С нашими людьми по-другому нельзя ничего сделать. Как родители, каждый будет за то, чтобы поховать там, где можно прийти на могилку и посидеть, помолиться. Ну, а если, например, у меня такое сделается горе, ни в коем случае. Раз он так поступил, это уже не человек, это уже изверг. Тела их отдавать надо, и захоронение должно быть согласно, допустим, обычаю вероисповедания. Выслухали «Свободу у тюрьмах», «Состранимся простый день». Перадачу «Свабода ў турмах» вядзе Алена Струве. Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 радыё «Свабода» гучыць у эфіры ў дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў, частата 612 кілягерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».